а словно бы желая доказать всемогущему, что жестокостью тот ничего не добьется, перенес это пристрастие во всем его буйном упрямстве на первенца Рахили, девятилетнего красавца Иосифа, которого полюбил, следовательно, двойной и вовсе уже высокомерной любовью, снова тем самым страшно обезоружив себя перед судьбой. Вряд ли человек чувство сознательно пренебрегает свободой и покоем, нарочно бросает вызов року и хочет жить не иначе, как в страхе и под занесенным мечом. Такая дерзкая воля, по-видимому, просто присуща разгулу чувства, ведь для всех очевидно, что он предполагает большую готовность к страданию и что нет большей настороженности, чем любовь. Сказывающаяся тут противоречивость природы состоит только в том, что подобную жизнь выбирают нежные души, не способные нести взваленное на себя бремя. А кому оно пришлось бы по силам, те и не думают подвергать опасности свое сердце, и поэтому с ними ничего не может случиться. Рахиле было 32 года, когда она в священных муках родила Иосифа, и 37 лет, когда Иаков, сломав покрытые пылью запоры, увел ее из дому. Ей был 41 год, когда она снова забеременела, и в таком состоянии вынуждена была покинуть Шекем и пуститься в дорогу, то есть годы считаем мы. У нее же самой и в ее сфере такого обыкновения не было. Ей пришлось бы долго соображать, чтобы хоть приблизительно ответить, сколько ей лет. На это не обращали особого внимания. В утреннем краю мира почти не знают естественной для человека Запада летоисчислительной чуткости. Там куда равнодушнее предоставляют время и жизнь самим себе, не поверяя их мерой и счетом. И вопрос о личном возрасте настолько там поразителен, что задавший его должен быть готов к недоуменно беззаботному ответу, колеблющемуся в пределах целых десятилетий, такому, например, как «может быть 40, а может быть 70». Яков тоже весьма неясно представлял себе свой возраст, нисколько, однако, этим не смущаясь. Иным годам, проведенным в земле Лавана, он, правда, вел счет, зато других не считал. Кроме того, он не знал и не задавался вопросом, сколько лет ему было, когда он прибыл к Лавану. Что касается Рахили, то неизменность любви и совместной жизни не давала ему заметить даже те естественные изменения, которым время, учтенное или неучтенное, не применуло подвергнуть ее красивую и прекрасную внешность, превратив милого полуребенка прежних дней в зрелую женщину. Для него, как это часто бывает, Рахиль все еще оставалась невестой, которая встретила его у колодца, которая ждала вместе с ним 7 лет, и которой он поцелуями вытирал веки, мокрые от слез нетерпения. Он видел ее словно бы дальнозоркими глазами, нечетко, в том образе, который когда-то нежно впивали в себя его глаза, а самого главного в этом образе время и не коснулось. Сохранились ласковая ночь глаз, близоруко прищуривающихся, толстоватые крылья носика, вылепка уголков рта, покойная их улыбка, этот особый смык губ, передававшийся обоготворенному мальчику, но прежде всего лукавство, кротость и храбрость в повадке Лавановой дочери, то выражение выжидательной готовности к жизни, которое у колодца сразу с первого взгляда всколыхнуло Иакову душу и так сильно, так мило проступило опять, когда она в становье перед Шекемом поведала ему о своей беременности. «Еще одного! Умножь его! Господи!» — таков был смысл имени, которое смертельно усталая роженица дала своему первенцу. И теперь, когда Иосиф должен был умножиться, она не боялась, а была радостно готова выдержать все, что выдержала тогда ради этого умножения и женской своей чести. Бодрости ее пришла, вероятно, на помощь и своеобразная органическая забывчивость женщин, иные из которых в родовых муках громко клянутся никогда больше не познавать мужчину, чтобы не испытывать этих страданий еще раз, а уже через год снова беременны. Ибо впечатление от той боли ослабевает у этого пола особым образом, Яков зато отнюдь не забыл тогдашнего ада и испугался, когда подумал, что после девятилетнего покоя лоно Рахили еще раз подвергнется такому жестокому натиску.